Этнография и антропология. Советский секс. Тело и издержки. Итак, продолжаем. Почему русский городской секс был столь недорог в денежном выражении? Можно ответить, что всему виной некая общая номинальная дешевизна советской жизни, или что все дело в духовности и бескорыстии. Наверное, и в том, и в другом есть доля истины. Однако я думаю, что экономический момент дешевизна должен иметь экономическую же причину – низкие издержки. В последние годы я не раз встречал однотипные, в общем-то, жалобы молодых женщин. Дескать, молодой человек не принес ни конфет, ни букета, ни в кафе не пригласил, не говоря уже о каком-то более серьезном подарке. И с ним пришлось расстаться. Не в вещах и не в деньгах дело. Дело в справедливости. Оно и верно. Подготовка к свиданию может влететь девушке в серьезную сумму. Парикмахерская, солярий, эпиляция, а также другие значительные вклады. Косметика и духи, красивое белье. И издержки должны быть так или иначе покрыты. Ничего подобного в 70-е годы не было. Одна пожилая писательница рассказывала. В наше время, то есть в 30-е годы, бедная девушка перед свиданием мыла голову. Вот вся косметика. Разумеется, в 70-е годы у бедной девушки была и помада, и тушь для ресниц, и тени для век, и духи, и дезодорант, и даже иногда какой-никакой крем для рук. Но, тем не менее, подготовка тела к сексу стоила очень дешево. Можно сказать, практически ничего не стоило. Ведь душились и подкрашивали глаза так и так, независимо от сексуальных планов на вечер. Не было ни фитнес-центров, ни соляриев, ни эпиляции, ни пилинга, ни антицеллюлитных процедур. Спектр парикмахерских услуг был куда скромнее. К косметичкам ходили немолодые дамочки. Маникюр почти все делали себе сами, и никакого наращивания ногтей. А педикюр, даже самостоятельный, был не очень-то распространен. Красивое белье было отдельной проблемой, почти неразрешимой и оттого неактуальной. Вернее, будет сказать так. В 70-е тело к сексу вообще не готовили. И мыли его сравнительно редко. Несмотря на то, что под руководством партии и правительства неуклонно росло число квартир с горячим водоснабжением, трудящиеся еще многие годы сохраняли привычку к еженедельной помывке. В детстве я жил в коммуналке, там была ванная с горячей водой. Но все жильцы в субботу выстраивались в очередь. Помню, мы жили уже в отдельной квартире, и к нам пришел один наш родственник. А я как раз закрылся в ванной, собираясь искупаться. Я услышал, как он спросил маму: «А Денис где?» Она ответила: «В ванной моется». Он изумился: «А почему он моется во вторник?» «Только не подумайте, что я был каким-то особенным чистюлей. Во вторник я мылся, скорее всего, потому что пропустил субботнюю помывку и стал уже совсем не в моготу». Более того, в тогдашних книгах по домоводству было написано, что душ нельзя принимать чаще одного раза в неделю. Возбуждает нервную систему. Поэтому само тело и его ближайшее покрытие выглядело не очень-то у женщин и у мужчин. Ноги были волосатые, подмышки чаще всего тоже, бритье подмышек, ног, а тем более, сами знаете чего, считалось признаками проститутки или гомосексуала. Пятки были пошорхлые, ногти на ногах неухоженные, бывало и с темной каемкой. Носки, чулки, застиранные, зашитые, перештопанные, белье также заношенное и, страшно сказать, не самое свежее. То есть оно могло оказаться свежим, если, скажем, секс состоялся после банного дня, а могло и нет. Вчерашние, позавчерашние и третьего дня трусики и майки, бюстгальтеры и даже носки, чулки, колготки были, увы, в порядке вещей. Высокие издержки требуют компенсации. Низкие не требуют. «Кажись, это ясно», Александр Сергеевич Пушкин. Но был в ту пору секс неким социальным активом, ресурсом. Об этом далее.